Я хочу сказать, в присланном тебе письме это упоминание кондома, который он надел, когда... Она дрожит, кутаясь в белый халат. 90% этого письма — белый шум. Но точно, секс где-то присутствует. Без него никуда. Плюс злость, агрессивность, одиночество, чувство ущербности. Но нет смысла в это углубляться. Это уже не портрет, а его анализ. За это мне деньги не платили, даже когда я еще работал. Понятно. Он ущербный, продолжает Ходжес, и злой. Похож на яблоко, обычное с виду, но внутри сгнившее и полное червей. «Злой», — она выдыхает это слово. Потом добавляет, но разговаривает с собой, не с Ходжесом. «Конечно, злой. Присосался к моей сестре, как вампир». «Возможно, его работа связана с общением с людьми, потому что внешнего обаяния ему не занимать. Если так, работа эта низкооплачиваемая. И он никогда не продвинется по службе, потому что не сможет совместить свой высокий интеллект с продолжительной концентрацией на чем-то одном. Убийство у городского центра тому пример. Я думаю, он давно присматривался к Мерседесу твоей сестры, но не сомневаюсь, что понял, как можно его использовать лишь за несколько дней до ярмарки вакансий. Может, за несколько часов. Мне только хочется выяснить, как он его угнал». Он замолкает, мысленно благодаря Джерома, в чьей версии заключалась половина ответа. Запасной ключ, скорее всего, все 5 лет пролежал в бардачке. «Я думаю, идеи убийства мелькают в голове этого парня, как карты, которые сдает опытный дилер в казино. Он наверняка думал о взрыве самолетов, поджогах, расстреле школьных автобусов, отравлении водопровода... Может, убийстве губернатора или президента. Господи, Билл. Сейчас он зациклен на мне, и это хорошо. Его будет проще поймать. Хорошо и по другой причине. Какой? Это не позволит ему думать о чем-то крупном. Заставит сосредоточиться на одном человеке. И чем дольше он будет думать обо мне... тем меньше вероятность, что он попытается устроить еще одно шоу ужасов, как у городского центра, а то и большего масштаба. Знаешь, что меня очень тревожит? Он, скорее всего, уже составил список потенциальных целей. Разве он не написал в письме, что не собирается повторять? Улыбка освещает лицо Ходжеса. Ага, написал. И знаешь, как распознать, когда такие парни лгут? У них шевелятся губы. А мистер Мерседес пишет письма. Или общается с намеченными жертвами на сайте под синим зонтом, как Солли. Ага. Если предположить, что он справился с ней в силу ее психологической неустойчивости... Прости меня, Билл, но у него есть причина верить, что он справится и с тобой. Ходжес смотрит на свой стакан, пустой. Начинает наполнять, задается вопросом, как вино повлияет на шансы на успех при возвращении в спальню, и ограничивается каплей на донышке. «Билл?» «Возможно», — отвечает он. «После ухода на пенсию я потерял опору. Не до такой степени, как твоя сестра. Теперь, слава богу, все изменилось. И это не главное. Главное, не связано с письмами или общением под синим зонтом». «Тогда что?» «Он наблюдал. Вот что главное. И это делает его уязвимым. И, к сожалению, опасным для моего круга общения. Едва ли он знает о том, что я разговаривал с тобой». «И не только разговаривал», — поправляет она, сведя брови у переносицы. «Но он знает, что Оливи есть сестра, и мы можем предположить, что ему известно о твоем переезде в наш город. Тебе необходимо соблюдать крайнюю осторожность. Проверять, заперта ли дверь, когда ты дома». «Я всегда проверяю». «И не верить тому, что тебе говорят по домофону в коридоре. Любой может сказать, что он из службы доставки, и ему нужна подпись. Хорошенько разглядывай всех, кто приходит, прежде чем открыть дверь. Смотри, кто рядом, когда выходишь из дома». Ходжес наклоняется вперед, вино в стакане остается нетронутым. Он не хочет больше пить. «И вот что важно, Джейни. Когда выходишь на улицу, следи за транспортом. Не только в машине, но и пешком. Тебе знаком термин «буна»?» «Копы так сокращают, будь начеку». «Правильно. И отныне «буна» относительно любого автомобиля, который вновь и вновь появляется в непосредственной близости от тебя». «Как черные внедорожники той старушки». Джейни улыбается. «Миссис, как ее там?» «Миссис Мельбурн». Упоминание ее фамилии вызывает у Ходжеса какие-то смутные ассоциации, но они уходят, прежде чем он успевает их уловить. И Джерому надо быть начеку. Раз мистер Мерседес неоднократно бывал рядом с домом Ходжеса, он, вероятно, видел, как Джером выкашивал лужайку, устанавливал сетчатые двери, чистил дренажные канавы. И Джером, и Джейни, скорее всего, в полной безопасности, но... как знать. Мистер Мерседес — ходящая спонтанная бомба. Никто не знает, когда она может взорваться. А Ходжес выбрал путь сознательного провоцирования. Джейни читает его мысли. «И все-таки ты... как ты это назвал? Заводишь его?» «Ага. И очень скоро я собираюсь воспользоваться твоим компьютером и завести его еще сильнее. Я уже составил ему послание... но теперь хочу кое-что добавить. У моего напарника сегодня большая победа, и я тоже могу воспользоваться ее плодами». «Какая?» «Нет причин держать рот на замке, потому что завтра все будет в газетах, в крайнем случае в воскресенье». «Дорожный Джо». «Который убивал женщин на площадках отдыха?» И после его кивка добавляет. «Он соответствует твоему портрету мистера Мерседеса?» «Отнюдь. Но наш парень этого знать не может». «И что ты собираешься делать?» Ходжес рассказывает.